Глава 5. Новый отсчет времени начался с того момента, когда Борис заявил Татьяниным детям: «Я люблю ее». Оговорка по Фрейду. Он не им признался. Он признался себе. Надо что-то делать. Надо принимать решение. Самые тягостные моменты жизни — моменты принятия решений. Тех, что калечат судьбы других людей. Борис пытался разобраться в самом себе, проверить свое чувство. Но разбираться было не в чем. Он не юноша, неопытный и пылкий, не старик, сбрендивший от прощального всплеска гормонов. Он крепкий, здоровый мужик и не только чувствами руководствуется, разумом понимает. Она. Единственная, долгожданная, любимая. Просыпаться и видеть рядом на подушке ее лицо. Держать в толпе за руку, знать, что ждет его дома. Слышать ее запах, гладить ее плечи. Значит, разводиться? Не видеть Галину. Не дышать с ней одним воздухом он желал определенно. Инертная масса, которую представлял собой их брак, очевидно, исчерпала запас желейной прочности. Она как болото, не окаменевшее в сильные морозы, но взорвавшееся удушливыми газами. Впервые в жизни слово «развод», тянувшее за собой шлейф хлопот, перемен, судебное разбирательство и прочие малоприятные эмоциональные нагрузки, не вызывало у Бориса содрогания. И даже если бы не случилась его любовь к Татьяне, он вряд ли смог бы жить в атмосфере болотных газов, которые особенно сгустились после отъезда Сергея и Олега. Галина старательно налаживала мосты. Он упорно избегал общения, выходящего за рамки односложных ответов на ее вопросы. Иногда Борис сам себе казался волком из зоопарка. Сидит хищник в клетке, делает вид перед соглядатаями, что он собачка, кормится из миски, которую ему подсовывают сквозь прутья, и знает, что замка на клетке нет, даже погулять периодически выбегает, а потом снова за решетку. Надо рвать, разводиться, начинать все заново. Сразу масса проблем. Первое, где они будут с Татьяной жить? Эту квартиру, естественно, Тоське и Галине. У Татьяны дома молодежное общежитие, только их там не хватало. У мамы в двухкомнатной Татьяна не захочет уезжать из Смятиного. Ездить оттуда на работу далеко, уйти в творческий отпуск. А давно пора докторскую диссертацию закончить. Красота, покой, лес. Он диссертацию пишет, книжки читает. Таня свои домики рисует и пироги печет. Но зарплата у докторанта мизерная, а надо еще Тоську на ноги ставить. Алименты? Фу, гадкое слово. Стоп. А почему он рассуждает так, словно все решил? А ведь в самом деле решил, как родил. Так женщина вынашивает ребенка, который растет без ее желаний и волевых усилий. А потом бац, и выскочил на свет. Что теперь с ним делать? Не удавить же. Кстати, о детях. Тоська. Что Тоська? Он не с ней разводится, готов за нее жизнь отдать, но не испортить. И Таня сумеет с ней общий язык найти. Уже нашла. Все-таки ненормальный у них роман. Познакомились — комедия. Далее — трагедия, пожар. Мелодрама — он, как Андрей Болконский, в беспамятстве болезни, она за ним ухаживает. Потом — боевик со стрельбой, теперь юношеские забавы. Ходят в кино, в театр. фланируют по бульварам, целуются в подъезде. Пора это прекращать, а то до детсадовской дружбы дойдет. Пора прекращать затянувшуюся игру в молчанку, решила Галина. Муж вернулся поздно, но она его дождалась. «Боря, нам нужно поговорить». «Нужно», — кивнул он и покраснел. Галина заметила и порадовалась. «Он так сильно переживает. До сих пор, значит, очень любит». «Ты меня не можешь простить?» — спросила она. «За что?» — удивился Борис. «За измену». «А, давно забыл». «Не надо, Боренька. Я же вижу, как ты страдаешь. И напрасно. Я тебя очень люблю». «Почему тоже?» — удивился Борис. «А ведь она серьезно. Ручки заломила, глаза выкатила. Господи! Она думает, что он страдает из-за глубоко оскорбленного чувства к ней». Борис мысленно выругался. В хорошенькое положение он попал. Он вспомнил. Татьяна рассказывала, как муж ей объявил о разводе. Она сыграла наивную дурочку, а он предстал жестоким мерзавцем, топчущим, как окурок, сердце любящей жены. Борис почувствовал к Таниному бывшему солидарную мужскую жалость. Воистину, врагу не пожелаешь. «Галина, мы разводимся!» Как с обрыва в воду. Нырнул, вынырнул и остался жив. «Что мы делаем?» — не поняла она. «Разводимся! Я ухожу!» «Куда?» — она все еще не могла сообразить. «Пока к маме». «А зачем? Тебе разве дома плохо?» «Я люблю другую женщину». «А меня?» На этот вопрос нет ответа, деликатного и щадящего. Борис молча развел руками. «Все хорошо. Ты не понимаешь...» Быстро заговорила Галина. «Ты меня простил, но в отместку гульнул на стороне, да? Ну разве это серьезно? Тебе и некогда было серьезно. Болел. А потом всего месяц прошел. Если хочешь знать, я даже рада, что ты мне изменил». Теперь Борис смотрел на нее обескураженно. «Да, рада. Разговелся. Мы теперь по-иному станем друг к другу относиться с позиции нового опыта. Извини». Невесело рассмеялся Борис, но изощрения твоей психики мне недоступны. Я тебе простым русским языком говорю. Люблю другую женщину, ухожу к ней, мы с тобой разводимся. Квартира и все это, — он развел руками, — остается тебе и Тоське. Кстати, если дочь решит жить со мной, я буду очень рад. Такие разговоры надо вести с утра, чтобы иметь возможность удрать на работу. У Бориса не было опыта, и он получил по полной программе. Слезы, рыдания, порванные фотографии, тряпки из шкафа в лицо, разбуженная в 3 часа ночи Тоська: «Доченька, папа нас бросает!» Вопли Тоськи: «Папа, не бросай нас!» Применение силы, дочери шлепок под зад, марш спать. Жене 2 пощечины в ответ на ее попытки расцарапать ему физиономию. Валерьянку жене, себе водки. Ей водки, себе валерьянки. И зыбкий сон под утро в одежде на диване. Татьяна думала, что заскучает в Москве, а вышла напротив. Катя оказалась чудной девочкой, девственной интеллектуально. «Неужели я сама такой была?» Но с хорошо развитым тазом и бедрами ребенка выносит и родит легко, хлопоты, связанные со свадьбой, естественным образом легли на Таню. Наконец пришла идея проекта усадьбы Крылова. Татьяна смотрела телевизор, показывали американский Белый дом. Вот то, что нужно. Купола. Купола под колоннадой. В центре один большой, во флигелях два малых. Она сделала карандашные наброски и встретилась с Крыловым, извинилась за задержку. «Да-да, наслышан о ваших приключениях», — кивнул он. «А мне почему не позвонили, Татьяна Петровна? Не хотели быть обязаны. Боялись, что компенсации попрошу». С такими, как Крылов, который умеет с одного взгляда прочитать человека, лучше не хитрить. Таня покорно склонила голову. «Ну что ж, ваши опасения...» Он ухмыльнулся без тени смущения, были вполне справедливы. — Если мы такие с вами понятливые, — сказала Таня, — то, возможно, и при обсуждении проекта найдем общий язык. — Владимир Владимирович, вы верите в Бога? Он удивился вопросу, но не стал уточнять, чем он вызван. — Скажем так, я немало жертвую на церковь. «Из вертепа денежки да в храм?» — вырвалась у Тани. «Богу, как сказано в Писании, милее один раскаявшийся грешник, чем 10 праведников. Делаю авансовое вложение для счастливой загробной жизни. Я вас спрашиваю, потому что, вот смотрите, хочу сделать нечто общее между помещичьей усадьбой и, не удивляйтесь, Белым домом. Под этим большим куполом центральная зала, банкетная, танцевальная. Купол левого флигеля, скажем, кабинет-библиотека. А правый купол хорошо бы в домашнюю церковь, часовню. Поскольку я делаю и внутренние интерьеры, мне важно ваше согласие. Хотя от внутреннего дизайна вы можете отказаться, как от всего проекта, если вам не нравится идея. Она мне нравится. А попы осветят церковь? Этого я не знаю. Осветят, — уверенно кивнул Крылов. Домашняя церковь. Я ни у кого не видел. Круто. Я доволен вашей работой. Когда вы ее закончите? Татьяна попросила 3 недели. Но в сроки уже, понятно, не уложится. Во-первых, свадьба. А во-вторых, все вечера она проводит с Борисом, и нет таких проектов, ради которых она пожертвует их свиданиями.